Глава 34. Врага недооценивать нельзя. На батарее капитана Полевого транспортно-заряжающие машины перегружали на боевые установки панцирей СМ. Транспортно-пусковые контейнеры зенитных ракет взамен отстрелянных. Каждый такой контейнер весом 90 килограммов осторожно переносили лебедкой из кузова ТЗМ на направляющие по бокам боевого модуля и подключали разъемы электропитания. «Аккуратнее, не бревны грузите, каждая такая ракета несколько тысяч долларов стоит», – покрикивали офицеры. Макс стоял на откидном решетчатом мостике сбоку боевого модуля. Такие стальные настилы специально предусмотрены для технического обслуживания зенитного комплекса. «Давайте быстрее, норматив нужно выполнить, а в идеале и перевыполнить», – подгонял он солдат. Но и сам поддерживал, если надо, тяжеленные пластиковые трубы с зенитными ракетами внутри, проверял лично, как они встали на замки, скручивал вместе красные муфты электроразъемов. В зенитном дивизионе работали все вместе. После занялись проверкой и снаряжением спаренных автоматических пушек. Тяжелые ленты 30-миллиметровых снарядов поблескивали латунью гильз. Их укладывали в объемистые ящики боекомплекта, устанавливали отсечные пиропатроны по 3 на ленту для устранения осечки, протягивали ее по трактам питания к самим спаренным пушкам. Макс резко и с усилием потянул за рукоятку тросика перезарядки, как будто лодочный мотор заводишь. Раздался характерный лязг затвора пушки. А это означало, что она заряжена. Осталось только спуститься в отсек управления панциря СМ и вместе с оператором выполнить контроль функционирования зенитного комплекса. Буквально полчаса назад машины батареи отстрелялись по целой стае корректируемых ракет украинского РСЗО «Ольха». Существующими ракетами, несмотря на заявление украинского командования, «добьем до Крыма, а если надо, до Кремля», украинские националисты могли бить не более чем на 70 километров. Но это представляло серьезную опасность для мирных жителей Энергодара и персонала Запорожской АЭС. Тем более, что 300-миллиметровые ракеты могли уничтожить все живое на площади, равной 4 футбольным полям. Украина продолжала террористические удары, которые начала еще в 2014 году в Донбассе. Но теперь на пути украинских ракет стали русские зенитчики. Сосредоточенными усилиями батареи панцирей СМ капитана Полевого удалось сбить 11 из дюжины запущенных тяжелых реактивных снарядов. Один все же прорвался через огневой заслон, но уничтожил лишь гаражный кооператив на окраине Энергодара. Жалко, конечно, сгоревшие машины, но зато мирные жители не пострадали. Разве что морально, но это поправимо. Но вот снова боевая тревога. Зафиксировал пуск сразу 2 украинских точек У. Вслед за ними состоялся еще один пуск тактической ракеты. Максим Полевой по своему обыкновению находился на командирском панцире СМ. Из боевой машины он связался с командиром подразделения РЭП. «Фантом на связи. Регистрируй активность на пусковых», – ответил капитан Андрей Никифоров. «Магистр, принял. Батарея с приходом в зону поражения цели уничтожить с расходом 3. РТБ обеспечить подсветку и сопровождение». «Радиотехническая батарея, вас понял. В подсветку цели в секторе обеспечиваем. Работайте». «Пуск по первому каналу». «Пуск по второму каналу. Ракеты сошли. Встреча». Тактическая ракета точка У – цель для ПВО сложная, это да. Но русский панцирь СМ успешно перехватывает и ее. Доказано в деле. «Вас понял, я магистр». «Фантом, магистру прием». Вышел на связь командир подразделения РЭП. «Зафиксировал передачу 3 их на Крие. Что это значит? Сука. РТБ выключить высокое. Сворачивайте локатор. Все в укрытие. Командир зенитной батареи, наверное, впервые сорвался на крик. Настолько на него это было не похоже. У Макса было лишь несколько мгновений, чтобы понять, оценить ситуацию и принять решение. Но на то он и командир, чтобы все помнить и все знать. Например, то, что ракета точки У имеет не только обычную инерционную систему наведения на гироскопах, но и пассивную радиолокационную, оснащенную такой головкой самонаведения или ГСН. Тактическая ракета с зарядом почти в полтонны летит на излучение радиолокатора, как мотылек на огонь. «Магистр, всей батареи работать по третьей ракете, по третьей! Расход не важен, рвите ее!» Все шесть панцирей СМ пронзали пространство сверхзвуковыми зенитными управляемыми ракетами. Высоко в небе грохотали разрывы и вспухали рукотворные серовато-белые облачка. Невинные с виду, но начиненные тысячами смертоносных стальных клинков. Украинскую точку только что наизнанку не вывернули, но ракета несла боеголовку 9М79К с полусотней отдельных суп-боеприпасов. Каждый из них содержал 1,5 килограмма взрывчатки и 316 стальных кубиков, готовых поражающих элементов. Выпадая из разорванной в клочья ракеты, эти суп-боеприпасы летели к земле. На каждом из них стояла собственная система подрыва, завязанная на весьма примитивный, но надежный анероидный высотомер. Он срабатывал от разницы давления на высоте и у земли. Именно такую ракету точки У украинские националисты запустили утром 22 марта 2022 года по центру Донецка. Тактическую ракету перехватили над городом силы ПВО, но часть осколочных суббоеприпасов, падая, все же сработали. Тогда на улице Университетской погиб 21 человек и ранено 36, преимущественно пенсионеры. «Командир, наблюдая крупные обломки перехваченной точки. Магистр, всем заградительный огонь из пушек по обломкам». Некогда было объяснять, счет шел на секунды. Но в эти секунды спаренные зенитные автоматы успели выплюнуть весь боекомплект. Громкий треск, разрывающий небо, светящиеся словно лазеры огненные росчерки трассеров, вспышки высоко в воздухе. Из полусотни падающих на землю была перехвачена и уничтожена большая часть. Но не вся. Примерно в 20 метрах над землей анероидные высотомеры уцелевших кассет подорвали 1,5-килограммовые заряды взрывчатки. Из 316 стальных кубиков в них разлетелись в разные стороны, слепо поражая все на своем пути. Командир батареи, капитан Полевой, старался предусмотреть практически все. Боевые транспортно-заряжающие и технические машины комплекса «Панцирь-СМ» находились в капонирах, а личный состав успел укрыться по сигналу тревоги в окопы и блиндажи. Все без исключения по-боевому носили бронежилеты и кевларовые шлемы. В вопросах безопасности Макс был настоящим драконом. Это и помогло сберечь жизни личного состава зенитной батареи. Но не все. По итогам удара точки У погибли четверо. Офицер из расчета радиотехнической батареи РЛС под светоцелей. Двое техников и солдат-водитель. Еще 9 человек были ранены, 2 из них тяжело. Макс вглядывался в мертвые лица этих четверых и спрашивал себя, мог ли он предотвратить их гибель, и не находил ответа. Узнав из доклада командира батареи о трагедии, в расположении примчался на служебном джипе командир дивизиона полковник Филимонов. Вместе с ним на санитарной таблетке прибыл и начмет Костя Шприц. Вместе со своими ангелами он сразу же занялся ранеными. Рапорты похоронки написал? Дописываю. Жалко, ребят. Светлая память. Федор Дмитриевич снял форменную камуфляжную кепку. Да, не уберег. Не казни себя больше, чем ты того заслуживаешь, Максим. Командир дивизиона очень редко называл подчиненных просто по имени. От тактической ракеты спастись практически нереально. Ты и так совершил невозможное. Успел за секунды все просчитать и принять верные решения. А противника недооценивать нельзя. И все же это мои люди, и я за них отвечаю. Что ж, мне теперь тоже с этим жить. Тяжело вздохнул полковник Филимонов. Подошел начмед в белом халате поверх камуфляжной формы, закурил, медленно выпуская дым. Но что, Костя? Раненых стабилизировал, надеюсь, жить будут. Забираю двоих самых тяжелых. За остальными пришлю машину. Вызвал по рации помощь. Через 15 минут на точке эвакуации будет вертушка. Медицинским бортом ребят сразу же отправят в госпиталь, в Россию, ответил начмед. Тела погибших заберем чуть позже. Да, Максим Вячеславович, полковник Филимонов вернулся к своему обычному деловому тону. По данным разведки, украинская авиация планирует применять американские противорадиолокационные ракеты АЖМ-88 «Харм» с истребителей МиГ-29, так что будьте осторожнее. На наши зенитные комплексы, которые прикрывают Запорожскую АЭС, ведется настоящая охота, подчеркнул Федор Дмитриевич. Но она нам знакома, и тактику противодействия ей мы отрабатывали на тренажерах. По этому поводу мы еще проведем видеоконференцию для всех командиров батарей, чтобы не гонять вас постоянно в штаб и не отвлекать от боевой работы. А разве можно применять специализированную ПРР образца НАТО с еще советского фронтового истребителя, который и прицельного оборудования соответствующего не имеет? Удивился Макс. Это Украина, страна кривых зеркал. У них, к сожалению, все возможно. И русских резать только за то, что они русские. И ракеты США с истребителей времен СССР применять. Ракета, сокращенно «Харм», предназначена как раз для поражения радиолокаторов зенитных комплексов. Высокоскоростная и антирадиолокационная, она летела на излучение РЛС со скоростью 600 тысяч метров в секунду. На Украине новое вооружение от дяди Сэма, как всегда, встретили с наивным восторгом туземцев перед настоящими белыми господами. Вот только незадача. Из трех возможных режимов боевого применения ракеты АЖМ-88 «Харм» выбрали наименее эффективный. То есть украинский МиГ-29 выходил на боевой курс в район предполагаемого нахождения зенитного комплекса и просто захватывал излучение его РЛС головкой наведения самой ракеты. Или даже просто выпускал АЖМ-88 «Харм» стоимостью, грубо говоря, от 300 до 900 тысяч долларов просто в сторону предполагаемой цели. Надеюсь, что пассивная система наведения сама захватит излучение радиолокатора. А что, белый господин из США еще пришлет, только бы украинцы побольше убивали русских, забыв в кровавом безумии о том, что совсем недавно были братскими народами. После удара украинской точки У капитан Полевой стал более мрачным и замкнутым. Ежедневно из состава своей зенитной батареи он выделял пару установок «Панцирь-СМ» для работы с передовых позиций. Причем чаще всего сам выезжал на опасную охоту. На таких вылазках его обычно сопровождал и командир второй машины с позывным «Двоечник» Олег Соломатин, Даром, что пришел пиджаком из гражданского вуза, за это время стал настоящим офицером. Молодой лейтенант напоминал Максу себя 8 лет назад. В этот раз капитан Полевой выбрал позицию почти что на самом берегу Каховского водохранилища, неподалеку от залива Водянский ковш. Время от времени замаскированные панцири СМ с поднятыми антеннами локаторов включали РЛС кругового обзора, но не более чем на 30 секунд, чтобы избежать обнаружения. Этого было вполне достаточно, чтобы следить за воздушной обстановкой в радиусе 75 километров и атаковать в сплошной зоне поражения на дальности 40 километров. Вот на экране локатора, расчерченного концентрическими кругами и размеченного секторами, вспыхнули изумрудные точки. Это свои. Пара фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 вышли на боевой курс. «Адские утята», как их называют в войсках, выпустили высокоточные управляемые ракеты класса воздух-поверхность, передали бандеровцам пламенный привет от воздушно-космических сил России. Чуть в стороне, на предельно малой высоте, прошли звеном боевые вертолеты огневой поддержки, тоже свои, видимо, прикрывали наземные силы. «Групповая цель 3 единицы, скоростная, маловысотная, предполагаю, пара штурмовиков Су-25, истребитель МиГ-29 замыкающим», – доложил оператор Дима Игрок. «Ответчик выдает чужой». «Магистр, подтверждаю. Двоечник, работай по штурмовикам, прием». Макс мгновенно и привычно включился в боевую работу. «Беру на себя МиГ». Макс знал, что ВКС России специально не использует истребители МиГ-29, чтобы не создавать путаницу в небе и на земле. Однозначно это противник. «Двоечник, магистру, понял. Бью штурмовики». Напарник выпустил свои зенитные управляемые ракеты. В тот же самый момент, как включились РЛС обоих зенитных комплексов, из-под крыльев украинского истребителя стартовали ракеты. «Засек пуск 2 ракет. Головки самонаведения не используют. Это ПРР. Идут на нас. Дальность 60. Азимут 310 градусов». Скороговоркой доложил оператор. «Применить частотный маневр», — приказал Макс. «Перенастройку несущей частоты локатора начал», — доложил оператор. «Одна ракета самоликвидировалась, вторая продолжает наводиться». «Двоечник, будем попеременно включать-выключать РЛС, как понял?» «Понял, вырубай локатор, я двоечник». Оба панциря СМ стояли километрах в 4 друг от друга. Попеременное включение и выключение локаторов приводило к тому, что ракета «Харм» теряла источник излучения РЛС и вновь доворачивала на ту станцию, которая работала. В итоге приходилось вилять змейкой, растрачивая энергию собственного двигателя и уменьшая скорость. Поэтому американская ракета и вовсе не долетела до русских панцирей. «Истребитель отвернул. Находится на границе зоны поражения», — доложил оператор Игрок. «Пуск». «Есть пуск. Встреча. Есть подрыв. Цель поражена. Расход 1. Доложил оператор. Двоечнику удалось сбить один из украинских штурмовиков, а второй, подбитый, поплелся на запад, волоча за собой черный хвост дыма из разбитого взрывом зенитной ракеты реактивного двигателя.